Глава 59. На выходе из пивной Поль объявил: «Придется разделиться». Удар был подлым. Проведя ночь на ногах, они наверняка рассчитывали вернуться домой. Он проигнорировал их разочарование. «Набрель, ты снова займешься камерами высокого давления». «Что? Но...» «Мне нужен полный список всех мест в Иль-де-Франс, где используется оборудование такого типа». Молодой сыщик развел руками в знак бессилия. «Капитан, это тупик. Мы с Матковска все прочесали. Каменностроительные работы и центральное отопление, санэпидемстанции и стекольное производство. Побывали на испытательных стендах и...» Поль жестом остановил его. «Послушайся, он себя тоже бросил бы эту идею. Но Шефер задавал вопросы. А значит, у него были веские причины интересоваться камерами. Поль сейчас как никогда доверял инстинкту старого хитреца». «Мне нужен список», — отрезал он. «Все места, где убийцы могли воспользоваться установкой». «А мне что делать?» — спросил Матковска. Поль протянул ему ключи от своей квартиры. «Лети ко мне на улицу Шменвер. Возьмешь в почтовом ящике все каталоги и документы об античных масках и бюстах. Один парень подбирает их для меня. И что мне с ними делать?» Поль не слишком верил и в этот след, но в ушах звучал голос Шефера. «А что там с античными масками?» Возможно, гипотеза Поля была не такой уж и бредовой. «Останешься в моей квартире», — приказал он твердым голосом. «Сравнишь каждое изображение с лицами убитых». «Зачем?» «Ищи сходство. Я уверен, что убийца вдохновляется археологическими находками, когда уродует женщин». Сыщик недоверчиво смотрел на блестевшие на ладони ключи. Поль не стал ничего объяснять, только добавил, идя к машине: «Сбор в полдень. Если найдете что-то серьезное, немедленно звоните». Теперь следовало заняться одним делом, на которое он возлагал некоторые надежды. Советник по культуре турецкого посольства Али Ажик жил неподалеку. Имело смысл позвонить ему. Али всегда помогал ему, а Полю сейчас было совершенно необходимо побеседовать с турецким гражданином. В машине он достал свой сотовый. Слава богу, телефон наконец зарядился. И набрал номер Ажика. Тот еще не спал. Во всяком случае, так он сказал. Несколько минут спустя Поль поднимался по лестнице к квартире дипломата. Его слегка шатало. Сказывались недосып, голод, возбуждение. Ажик принял его в маленькой современной квартирке, превращенной в пещеру Али-Бабы. На полированной мебели играли золотые блики. Медальоны, рамы, фонари на стенах сияли золотом и медью. На полу лежали дорогие ковры ручной работы в тех же теплых охряных тонах. Эта декорация из «Тысячи и одной ночи» плохо сочеталась с личностью Ажика, современного 40-летнего полиглота. «До меня», — сказал он извиняющимся тоном, — «квартиру занимал дипломат старой школы». Он улыбался, держа руки в карманах жемчужно-серой домашней куртки. «Так что, у вас засрочное дело?» «Я бы хотел показать вам фотографии». «Фотографии? Конечно, входите. Я приготовлю вам чай». Поль хотел отказаться, но следовало играть по правилам. Его визит был неофициальным, чтобы не сказать незаконным. Он покушался на дипломатический иммунитет. Поль устроился прямо на полу среди ковров и расшитых подушек. Ажик, сидя по-турецки, разливал чай по маленьким пузатым стаканчикам. Поль наблюдал за ним. Правильные черты лица, коротко постриженные черные волосы, облегающие голову, как капюшон. Но взгляд асимметрично расположенных глаз казался то ли смущенным, то ли испуганным. Левый неподвижный зрачок смотрел прямо на собеседника. Правый был живым. Не притрагиваясь к раскаленному стакану, Поль пошел в наступление. «Сначала я хотел бы поговорить о серых волках». «Новое расследование?» Поль ушел от ответа. «Что вы о них знаете?» Все это дела давно минувших дней. Они были особенно могущественны в 70-х годах. Очень жестокие люди. Он отпил глоток чая. Вы обратили внимание на мой глаз? Поль сделал удивленное лицо, словно хотел сказать. Ну, теперь, когда вы сказали... Да, конечно, заметили, улыбнулся Ажик. Мне его выбили идеалисты в университетском кампусе, когда я агитировал за левых. У них были, как бы это поточнее выразиться, жесткие методы. А что сегодня? Ажик раздраженно махнул рукой. Волков больше нет. Исчезли. Во всяком случае, террористические подразделения. Им нет нужды использовать силу. Они находятся у власти. Я не говорю о политике, а о тех наемниках, что работают на преступные картели. В голосе Ажика зазвучала ирония. Знаете, в Турции бывает очень непросто отделить легенду от реальности. Некоторые из них находятся на службе у мафиозных кланов, да или нет? В прошлом, безусловно. Но сегодня... Он наморщил лоб. К чему все эти вопросы? Здесь какая-то связь с серией убийств? Поль предпочел не отвечать. Насколько я знаю, все эти люди, служа мафии, остаются верны своему делу. Вы правы. В глубине души они презирают гангстеров, на которых работают, и убеждены, что служат гораздо более возвышенным идеалам. Расскажите мне об этом поподробнее. Ажик выпрямился, выпятил грудь, развернув плечи и сделал глубокий вдох, как будто сдерживал патриотический порыв. Возрождение Турецкой империи. Туранский мираж. Это что еще такое? Понадобится целый день, чтобы объяснить. Прошу вас, сказал Поль, добавив металла в голос. Я должен понять, чем живут эти люди, о чем они думают, во что верят. Али Ажик оперся на локоть. Турецкий народ зародился в степях Центральной Азии. У наших предков были раскосые глаза, и обитали они там же, где монголы. Гуны, например, были турками. Эти кочевники хлынули в Центральную Азию и приблизительно в X веке нашей эры дошли до Анатолии. Но что такое Туран? Империя, которая когда-то существовала. В ней были объединены все народы Центральной Азии, говорившие на турецком языке. Атлантида, о которой так много спорят историки, не приводя ни единого доказательства ее реального существования. Серые волки мечтают об этом утраченном континенте. Они мечтают объединить узбеков, татар, уйгур, туркмен, восстановить огромную империю, которая простиралась бы от Балкан до Байкала. Это осуществимо? Нет, конечно. Но в этом мираже есть доля реальности. Сегодня националисты создают экономические союзы, планируют разделение природных богатств между народами, говорящими по-турецки, в том числе нефти. Поль вспомнил людей с раскосыми глазами, в парчевых накидках, пришедших на похороны Тюркеша. Он угадал. Мир серых волков был государством в государстве, тайная секта, стоящая над законами и границами других стран. Он достал снимки похорон. Тело затекло, в ногах начались судороги. «Эти фотографии что-нибудь вам говорят?» Ажик схватил первую карточку и прошептал. «Похороны Тюркеша. Меня тогда не было в Стамбуле. Тут есть известные люди?» «Но здесь весь свет». Сливки общества, члены правительства, представители правых партий, кандидаты в наследники Тюркеша. А серые волки? Я имею в виду настоящих бандитов, уголовников. Дипломат перебирал снимки. Ему было явно не по себе. Как будто один только взгляд на этих людей пробудил в нем прежний ужас. Он ткнул пальцем в одно из лиц. «Вот этот». Араль Селик. Кто он такой? Сообщник Али Акджи. Один из тех двоих, что пытались убить папу в 1981 году. Он на свободе? Турецкая система правосудия. Не стоит забывать о тесных связях между серыми волками и полицией. И о том, как ужасно коррумпировано наше правосудие. Узнаете других? Полю показалось, что Ажик колеблется. Я не специалист. Я не спрашиваю о знаменитостях, о главах семей. Вас интересует баба? Поль напрягся и вспомнил, что так турки называют крестных отцов. Ажик снова и снова вглядывался в снимки. «Некоторые лица кажутся мне знакомыми», — признал он наконец. «Но имен я не помню. Их фотографии регулярно появляются на страницах газет в связи с освещением крупных судебных процессов. Торговля оружием, похищение людей, казино». Поль вытащил из кармана фломастер. «Обведите кружком знакомые лица и ставьте рядом имена, если вспомните». Турок пометил кружками многие лица на снимке, но ничего не написал. Внезапно он остановился. «Вот этот — настоящая звезда, фигура национального масштаба». Его палец указывал на очень высокого старика лет 70 с тростью в руке. Высокий лоб, зачесанные назад седые волосы, выступающая вперед нижняя челюсть. В профиль он был похож на благородного оленя. Запоминающаяся внешность. Исмаил Кутшии. Самый влиятельный биюк-баба Стамбула. Я недавно читал о нем статью. Похоже, он сегодня все еще в силе. Один из главных наркоторговцев Турции. Его фотографии крайне редко появляются в газетах или журналах. Рассказывают, будто он приказал выколоть глаза одному фотографу, который тайно сделал серию снимков. О его преступной деятельности что-нибудь известно? Ажик расхохотался. Конечно. В Стамбуле говорят, единственное, чего стоит опасаться Кутшии, это землетрясение. Он связан с серыми волками? Еще как связан. Он их исторический лидер. Большинство офицеров, служащих сегодня в полиции, воспитывались в его тренировочных лагерях. Он знаменит своими филантропическими акциями. Его фонд выделяет стипендии детям из бедных семей. И все это под флагом ультрапатриотизма. Поль обратил внимание на одну деталь. Что у него с руками? Шрамы от кислоты. Говорят, он начинал в 60-х как наемный убийца. Трупы он растворял в кислоте. Якобы. Поль почувствовал, как по телу побежали мурашки. Такой человек мог вынести смертный приговор Земегокальп. Но за что? И почему он, а не его сосед по траурному кортежу? Как вести расследование, находясь за 2000 километров от турецкой столицы? Он взглянул на другие обведенные фломастером лица. Жестокие, высокомерные, с побеленными снегом усами. Помимо своей воли, он испытывал какое-то извращенное уважение к этим грандам уголовного мира. Внезапно его внимание привлекло лицо молодого человека со взлохмаченными волосами. «А этот кто?» «Новое поколение. Азер Акарса. Питомец Кутшии». Благодаря поддержке его фонда этот маленький крестьянин стал крупным бизнесменом. Акарса владеет огромными садами у себя на родине, в районе Газиантепа. Ему нет и 40. Этакий золотой мальчик на турецкий манер. При слове «Газиантеп» в мозге Поля прозвучал щелчок. Все жертвы были родом из тех мест. Простое совпадение? Его взгляд снова вернулся к лицу человека в наглухо застегнутой бархатной куртке. Он был похож даже не на бизнесмена, а скорее на богемного студента-мечтателя. «Он занимается политикой?» Ажик кивнул. «Современный лидер. Он основал свои собственные ячейки. Там слушают рэп, обсуждают общеевропейские проблемы, даже пьют алкоголь. Все это выглядит очень либерально. Он относится к крылу умеренных? Только внешне. Я считаю Акарсу чистейшей воды фанатиком. Возможно, худшим из всех. Он верит в полный возврат к корням. Он одержим славным прошлым Турции. У него тоже есть фонд, и он финансирует археологические раскопки. Поль подумал об античных масках, о лицах людей на фотографиях, словно вырубленных из камня. Но все это не могло быть ни следом, ни даже теорией. Всего лишь бредом, притом совершенно безосновательным. «Преступный бизнес?» — спросил он. «Не думаю». «Нет», — покачал головой Ажик. «Акарса не нуждается в деньгах. Кроме того, я убежден, что он презирает серых волков, компрометирующих себя связями с мафией. С его точки зрения это недостойно дела». Поль бросил взгляд на часы. 9:30. Ему пора возвращаться к своим помощникам. Собрав фотографии, он встал. «Спасибо, Али. Уверен, все, что вы мне рассказали, так или иначе нам пригодится». Турок проводил его до двери и на пороге спросил. «Вы так и не сказали мне. Серые волки имеют какое-то отношение к убийствам?» «Такая вероятность существует». «Но каким образом?» «Я пока ни в чем не уверен». «Вы думаете, они в Париже?» Поль молча шел по коридору. У лестницы он остановился. «И последнее, Али. Серые волки. Откуда взялось это название?» «Это имеет отношение к мифу о начале, об истоках». «Что за миф?» «Рассказывают, что в стародавние времена турки были всего лишь голодной ордой, затерянной в самом сердце Центральной Азии. Они бродили, умирая от голода и холода. Волки накормили их и защитили. Серые волки стали истинными прародителями турецкой нации». Поль внезапно заметил, что у него побелели костяшки пальцев. Так сильно он сжимал ладонью перила. Он представлял себе серую стаю, бегущую по бескрайним степям под светом холодного солнца. Ажик закончил свой рассказ. «Они защищают турецкую расу, капитан. Они хранители традиций и первородной чистоты. Некоторые даже верят, что они далекие потомки белой волчицы Асены. Надеюсь, вы ошибаетесь, и этих людей нет в Париже. Потому что они необычные преступники. Вы с такими никогда не встречались. Никогда».